Тропинка петляла среди поросших лопухами бугров и кочек в бурьяне и белоцвете. Кое-где валялись в сорняках побитые гипсовые барабанщики-гарнисты. Марина говорила, что весной они были объявлены атрибутами устаревшей казенной символики, и начальство велело убрать их с постаментов. Было грустно и страшновато видеть закаменевших ребятишек, опрокинутых, но с непоколебимым упорством продолжавших держать на изготовку барабанные палочки и прижимать к губам треснувшие гипсовые фанфары. Некоторые статуи лежали навзничь и пыльно-белыми лицами смотрели в небо. Это напоминало Саид-Хар, и потому Валентин не любил ходить здесь. Утешало одно. Самого маленького и, пуще всех похожего на правдошнего, гарниста, ребята то и дело уволакивали со свалки и ставили на прежний постамент перед лагерным штабом. При этом называли его Данькой и Данилкой, украшали венками из ромашек и матросским воротником из бумаги. Начальство делало вид, что недовольно, а на самом деле смотрело на игру с Данькой сквозь пальцы. И даже на то, что секретная операция проводится среди бела дня, в тихий час. Возвращенный в ребячий мир и обласканный, Данька стоял на своем прежнем посту до отбоя, а в сумерках, добродушный и успевший уже клюкнуть сторож Сергеич, вздыхая, волок беднягу обратно в лопухи. Кстати, трубу Данька держал не у губ, а уперев раструбом в бедро. Голова у него была повернута по-живому, а гипсовые губы улыбались. Теперь с этой улыбкой он и глянул на Валентина сквозь бурьянные стебли. Острая коленка у Даньки была забинтована капроновой девчоночьей лентой. «Заботятся», — подумал Валентин. «Скоро, небось, опять притащат и поставят, в честь конца смены». Смена заканчивалась через 4 дня. Тропинка уходила в могучие, выше головы репейные заросли. Из-за них слышались хлесткие, как выстрелы пистонного пистолета, хлопки. Валентин храбро нырнул в пыльные, с паутиной джунгли, сходу преодолел их и оказался на лужайке с покосившейся дощатой будкой. К будке был прибит вертикальный шест, на нем повис флаг из мешковины. А под флагом, выстроившись неровной шеренгой, пританцовывали и лупили себя ладонями по ногам, по плечам, по шее и щекам 4 мальчишек. Валентин знал их всех. Старший, лет 13, был Шамиль Хакимов, молчаливый, всегда будто сердитый. Белобрысый он и светлоглазый, но с восточными нотками в голосе и порывистыми движениями джигита. Двое других, чуть поменьше, Ромка Травников по прозвищу «Кудрявость номер один» и рыхлый простодушный Саня Крендель. А среди них малыш лет 7, Гошка Петушков. Гошка понарошку звали его за привычку спрашивать про разные вещи и дела. «Это понарошку или по правде?» Гошка не обижался, он был добрый и веселый. Увидев Валентина, все 4 подхватили из травы метлы на длинных черенках, вскинули их на плечи, как алебарды, и встали на вытяжку. Но сразу же опять расслабились, вновь запританцовывали. Крендель сказал запоздало. «Не боись, парни, это Валентин Валерьевич». «Вы чего тут?» — удивился Валентин. Кудрявость номер один, изогнувшись, ухлопал полдюжины кровососов на ноге, потом столько же на шее. И объяснил. «Как чего? Видите, флаг караулим». «Игра, что ли, такая?» «Ага, игра», — бросил Шамиль. «Да игрались, вот мухобой и поставил». И огрел себя ладонью сразу по 2 плечам. Он один из всех был в длинных штанах, зато майка без рукавов. Остальные-то хоть в рубашках. На Гошке понарошку клетчато-зеленая рубашка была просторная, с обшлагами ниже пальцев и подолом до колен. Валентин сообразил, что это Шамиль отдал малышу свою. Гошка подскочил, оглянулся и присел на корточки, укрыв подолом ноги до пяток. «Мухобой? Это у него что, метод воспитания такой, что ли?» — сообразил, наконец, Валентин. «Ну да», — выдавил сквозь зубы Крендель. Хлоп-хлоп себя по ушам. «Если кто виноват, он сюда. Караул у флага, стоять смирно!» — объяснил Кудрявость и прибил злодея на стриженной под машинку макушке. «Гад какой!» — подумал Валентина мухобоя и сказал. «Вас же эти звери летучие совсем сожрут!» — он огрел себя по щеке. «На то и расчет!» — резко отозвался Шамиль. «Чтобы знали в другой раз!» «Что знали? За что он вас так?» «А потому что на поляну ходили!» — звонко сказал Гошка и замахал руками над головой. «На ту самую, что ли?» «Ну?» — буркнул Шамиль. Про поляну, где опускаются громадные сверкающие шары, шептались постоянно. Если верить всем рассказам, то видел их каждый второй. И пришельцев, которые выходят из шаров и бродят по окрестностям, видели. Они трехметровые, с головами, похожими на ведра, выпуклыми стеклянными глазами и яркими фонарями на груди. Кто попадал в луч такого фонаря, обмирал и потом ничего не помнил. Говорили о том, что пришельцы иногда в сумерках заходят в лагерь, качаются на качелях и шарят на кухне. Наверное, хотят пополнить свои продуктовые припасы. А однажды двое зашли в сторожку к Сергеичу и знаками выпросили пачку махорки. Сам Сергеич не подтверждал, но и не отрицал этого случая, только многозначительно усмехнулся. Впрочем, после заката Сергеичу, уже принявшему вечернюю дозу, вполне могли привидеться какие угодно пришельцы. Рассказывали еще и такое, будто Алене Матюхиной и ее сестренке Насте два инопланетянина повстречались днем на пустыре, где свалка скульптур. Только эти были не великаны, а безносые карлики в ярко-зеленых скафандрах и прозрачных шлемах.